Вера и трезвенность исцеляют душу. Интервью с психологом Ириной Машковой. Корреспондент. Каковы типичные психологические последствия насилия и как их преодолеть? Бывает так, что человек встречается с трудной и страшной для него ситуацией, которая потом закрепляется и становится навязчивым состоянием – фобией. Такое состояние очень трудно преодолеть, не отпускает ощущение пережитого страха. Страх может являться и днем, и во сне. Он может преследовать человека. Пережитая ситуация надолго запечатлевается в памяти и никак не может стереться. Человек возвращается к этому вновь и вновь, страдает. И, тем не менее, никак не может выйти из этого круга. Люди часто на приеме жалуются, что у них существуют страхи, касающиеся, например, нападения собаки или пребывания в лифте, в замкнутом помещении, потому что когда-то они пережили такое. Лифт остановился, и человек почувствовал себя взаперти, без помощи, одиноким и заброшенным. Впоследствии это состояние зафиксировалось и превратилось в навязчивость, в настоящую фобию. У кого-то вызывает страх поездка в автобусе или метро, если когда-то там произошла драка и пролилась кровь. Или, например, рядом оказалась пьяная компания, которая приставала или угрожала. Кто-то кого-то толкнул, и человек чуть не упал под поезд. Человек после этого долгое время не может ездить в метро. Такие люди часто обращаются к нам за помощью. Что лежит за кадром этих жалоб? Несколько причин. С одной стороны, это особый нервно-психический склад. Есть в психологической классификации так называемый тревожно-мнительный фобический тип личности. Это люди невротического плана, то есть это люди с чувствительной нервной системой. На них может оказать влияние шорох, неожиданный звук, громко прозвучавший, выстрел где-то на улице, или, скажем, когда один человек другого толкнул нечаянно, или просто задел плечом. Это ими культивируется и субъективно переживается как нападение. Такие люди – тревожно-мнительные личности, или неврастенники, как их обычно называют. Очень часто они создают миф, что есть какие-то враги, недоброжелатели, которые хотят человека к чему-то принудить или чем-то навредить. Специфика нервно-психического склада, конечно, является для человека тяжелой ношей. Человек гипертрофирует пережитое событие, в котором, может быть, и не было ничего драматического. Это люди очень эмоциональные, и поэтому неожиданная стрессовая ситуация часто бывает толчком, из которого вырастает фантазия. Мнительность, фантом страха. Этот фантом уже вторично начинает являться во сне, мучить и становится навязчивым переживанием. Понятно, что человек не выбирает тип нервной системы, он достается ему по наследству. Может быть, кто-то из родителей был склонен к такому же варианту поведения, но у него не случилось ничего драматического. А в жизни ребенка этот же тип нервной системы натолкнулся на некое событие, вызвавшее внутренний шок. И тогда он долгое время не может отделаться от ужаса. Принимает успокоительные средства, чтобы заснуть и отдохнуть, чтобы это ужасающее переживание его не преследовало. У невротиков эти страхи, например, поездки в транспорте, очень часто переживаются так сильно, что он испытывает удушье, будто бы кто-то схватил его за горло и сжимает. Конечно, это угроза для развития такого серьезного заболевания, как бронхиальная астма, потому что очень часто подобная симптоматика вырастает на почве особого склада нервной системы. Есть еще один пласт таких психических условий, из которых часто вырастает подобное культивирование страхов и тревожных ситуаций, которые человек переживает. Из опыта консультаций мы замечаем, что очень часто на присутствие в жизни навязчивых и страшных переживаний жалуются люди, которые испытывают чувство одиночества в собственной семье. Это происходит из-за отсутствия любви, взаимной поддержки, утраты ощущения сопричастности к жизни близких людей. Удивительное дело, очень часто человек живет в одной квартире со своими близкими людьми, но психологически, субъективно чувствует себя одиноким и потерянным. Это не редкость. К великому сожалению, современная семья испытывает очень серьезный кризис. Люди под крышей одного дома живут рядом, но не вместе. А ведь семья – это прежде всего общая жизнь. И если члены одной семьи общей жизни не ведут, они начинают мучиться особыми переживаниями. Их тяготит ощущение ненужности, бесполезности своего существования. Ощущение того, что вокруг не родные, а чужие люди. Или даже настоящие враги, которые хотят причинить зло. Когда человек начинает жить с этими мыслями, с этими тревожными чувствами, очень часто нервная система достигает некого предела психологической выносливости. Так можно взвинтить себя до срыва. Это результат самовнушения, которое происходит, если человек не решает проблему одиночества. Потому что если тебя не понимают, не слышат, то нужно проявить инициативу. Скажем, выступить с каким-то предложением. Или дать толчок к общему действию, возможности что-то сделать вместе, куда-то поехать, даже заняться уборкой квартиры, но вместе. Надо предложить такой вариант совместных действий, в котором все члены семьи смогут участвовать. Таким делом может стать, например, прием гостей. Ты делаешь одно, я делаю другое. Каждый получает свой круг действий, но в целом мы все-таки решаем одну общую задачу. Вот это очень важно. Когда общего дела не находится, когда человек ощущает разобщенность близких людей, но сам при этом ничего не предлагает, а просто жалуется, тогда ситуация становится драматичной. В этот момент страхи начинают нарастать с ужасающей силой. При этом страхи, связанные с поездкой в метро, в транспорте, в лифте, как листья на дереве, вырастают на почве ощущения одиночества в кругу близких. Корреспондент. Как преодолеть свои страхи? В переживании чувства страха есть духовно-нравственная подоплека. Если помните, в Евангелии есть эпизод, где апостол Петр видит, как Христос идет по водам и восклицает: «Господи, благослови, и я хочу, как ты, пойти по водам». Христос говорит: «Иди». Несколько шагов апостол Петр делает уверенно и также идет по водам, как и Христос. Но вдруг он оглядывается по сторонам и видит бушующее море. Понимает невозможность такого хождения, перестает доверять Богу, который ему протягивает руку, и тут же начинает тонуть. И Христос укоряет его прежде всего за боязливость. «Что ты так боязлив, маловерный?» Если человек не верит или верует не крепко, верует не глубоко, то он одновременно с этим становится существом гордым и самонадеянным. Эта наша самонадеянность в тревожной ситуации рассыпается в пух и прах. Мы очень быстро начинаем чувствовать свою несостоятельность. Вот в этот момент мы и тонем. Когда появляется ощущение, что ты можешь погибнуть, что ты сталкиваешься с ситуацией, которая выше твоих сил и возможностей, тогда человек должен молиться. Он должен обращаться к Богу за помощью. В этой ситуации Христос протягивает нам руку. Происходит это чудо хождения по водам. Да, есть ситуации, которые действительно объективно трудны. Но умение видеть за ситуацией волю Божью и его благой промысел, то есть видеть за деревьями лес, в этом и проявляется наша вера. Когда человек ориентирован на достижение цели, безусловно, благой цели, которая встречает благословение Божие, цели, которая требует, может быть, напряжения, сосредоточенного внимания, даже подвига со стороны человека, тогда, даже несмотря на свою немощь, на свою слабость и ограниченность, происходит настоящее чудо. Церковь учит, что человек может преодолеть с Божьей помощью все препятствия и трудности. Случай хождения по водам описан и в Евангелии, и в жизни святых людей. Если мы читаем жития святых, то сплошь и рядом соприкасаемся с описаниями чудес. Человека бросали на растерзание диким зверям, а он оставался цел и невредим. Человека мучили, пытали, устрашали казнью, а он, тем не менее, находил силы не бояться, не нервничать, не шарахаться, не терять своего достоинства. По учению святых отцов, такое качество, как боязливость, это проявление гордости и тщеславия. Боязливость есть грех и порождение гордости. Получается так, что человек, который глубоко и крепко уверовал во Христа, становится победителем. Победителем неурядиц, конфликтов, победителем опасных ситуаций. Сам Господь носит такого человека на руках. Он дает ему дополнительные силы, дополнительные возможности, чтобы человек преодолел ту рискованную ситуацию, которая у него складывается в жизни. Сколько я знаю примеров из жизни верующих людей, когда чудесным образом люди избавлялись от тяжелых недугов, от сложнейших состояний, хотя казалось, что человек не сможет с ними справиться, потому что он ослаблен и потому что у него есть куча сопутствующих болезней. То же самое касается, например, воспитания детей. Что такое воспитать ребенка в наших условиях? Сложнейшая обстановка, везде носятся машины, подстерегают опасности, чужие люди, которые могут причинить вред, например, те же самые педофилы, которые могут мерещиться на каждом углу, потому что об этом много пишут и говорят. Плюс сверстники в школе, которые могут обидеть, учителя, которые могут травмировать ребенка, соседи, которые могут собаку отпустить на ребенка, и прочее, и прочее. Сколько таких опасных случаев? Мы об этом слышим и знаем из газет, из телевизионных передач. Как в этой ситуации вырастить ребенка, когда вокруг один страх? Туда пойдешь, сюда пойдешь, и везде риск. Единственная возможность в нынешних условиях, мы очень часто говорим об этом на консультациях, это уповать на помощь Божью. Именно этот подход к жизни должен быть у нас, а остальное делает за человека Господь. Когда родители так настраиваются, чудесным образом все опасности куда-то уходят. Хотя вроде бы и хулиганы рядом живут, но они не трогают. Вроде в соседнем доме какой-то случай произошел, а, слава Богу, мой ребенок не пострадал. Учителя бывают такие, которые могут много вреда причинить современным детям, а в нашем классе хорошая учительница. Не случайно есть в Евангелии такое высказывание, что сила Божия в немощи совершается. Если человек в момент слабости призывает Бога на помощь, разрешаются тяжелейшие конфликты, сложнейшие ситуации, опасные и рисковые, которые представляются неразрешимыми. Там, где есть доверие Богу, где есть упование на Его помощь, там человек, хотя он по природе своей психики, скажем, невротик, побеждает обстоятельства. Верующий невротик и неверующий – два разных человека. Люди по природному своему строению могут иметь одинаковые черты, но сила духа, сила веры человеческой, благодаря которой человек развивается как личность, дает возможность управлять тем, что досталось от природы. И поэтому человек может быть весьма чувствительным и ранимым, боязливым и мнительным. Таков тип его нервной системы. Но с помощью Божьей он может преодолеть себя и взять под контроль свое природное устроение. И как личность он может победить свой страх. Конечно, для людей неверующих этот путь оказывается закрытым, и человек варится в собственном соку. Он может только своими силами бороться с проблемами или пытаться опереться на чьи-то советы и рекомендации. Рекомендации тех людей, которые объявляют себя целителями, врачевателями, экстрасенсами. Множество людей сейчас объявляют, что они в силах освободить человека от чего угодно. От любого страха, от переживания, последствий стресса и прочее. Но сплошь и рядом опыт показывает, что это чистой воды шарлатанство, потому что спустя какой-то период времени любой страх возвращается. Собаку перестал бояться, но зато начал бояться ездить в метро. Это же не является показателем выздоровления человека. Один страх просто заменяется другим, и человек остается незащищенным. Он опять в какой-то ситуации чувствует свою обреченность, беспомощность. В отличие от этого, церковь предлагает человеку исцелиться по существу, стать целостным, стать полноценной личностью. Вот что предлагает церковь. Ресурсы человеческой личности зависят от духовно-нравственного развития, от веры. Если человек к этим ресурсам, которые бережно хранятся церковью, прикасается, то какой бы тип нервной системы у него ни был, он в состоянии быть адекватным в любой ситуации. У меня был такой случай. На консультацию пришла женщина, которая испытывала тяжелые переживания из-за смерти кошки. Как не смешно это звучит. Когда я с ней познакомилась, первая реакция была, конечно, улыбка. Потому что, казалось бы, ну что такое кошка? Но дело было так. Кошка болела, и женщина за ней ухаживала. На рынке покупала свежайшее мясо. Варила рыбку, бульончики, какие-то таблетки ей давала. И выхаживала ее, как ребенка. Но кошка умерла. И тогда в душу ее закрался ужасный страх. У нее все мысли были только о кошке. Она постоянно ее оплакивала. Она вошла в состояние глубочайшей депрессии. При более детальном знакомстве выяснилось, что долгое время у нее были конфликты в супружеских отношениях. У нее был взрослый сын, с которым тоже не было полного контакта. Это тот самый случай одиночества в собственной семье, о котором говорилось ранее. У человека есть ощущение изолированности, оставленности, и ее сознание сузилось до такой степени, что остались только она и кошка. Более того, она ухаживала за своей кошкой с таким рвением, что незаметно для нее произошла подмена. Хозяйка отождествила кошку с самой собой. Ей казалось, что одна лишь кошка ее понимает и любит. Образовалась такая семья – женщина и кошка. Потеря родного существа вызвала полный крах и такое страдание, такое состояние одиночества, которое и обусловило появление горя, появление страха. В ходе длительного общения страх прошел. Она приходила несколько раз. Мы с ней подолгу беседовали, вспоминали ее детство. Говорили о семейных событиях последнего этапа жизни. И вот, когда мы с ней стали говорить об этой идентификации с кошкой, переносе ощущения своего «я» на любимое существо, который произошел незаметно для нее, вот в этот момент она заплакала и осознала, что же ее держит в тисках. По сути, когда она оплакивала кошку, она оплакивала свою собственную жизнь и смерть. Она жалела саму себя. И тогда она отрезвилась, пришла в себя и поняла, что ею владеет. Видите, какая дьявольская уловка может быть, как тонко, как незаметно для человека происходит сползание с человеческого, личностного уровня на уровень просто какого-то кошачьего существования. Есть вещи, которые Богом определены как закон существования. И вот когда человек сетует и печалится, боится чего-то, не зная, что его ждет дальше, это на самом деле недоверие Богу. Это неосознанный протест против законов естества. Чем меньше человек развит в духовно-нравственном отношении, тем больше шансов поддаться неуправляемым страхам и воздействиям. Когда человек начинает со своим страхом работать на духовном уровне, он, как личность, побеждает. Как работать со страхом на духовном уровне? Путем покаяния, путем анализа себя и своей жизни, понимания того, что нами движет. Корреспондент. Как избавиться от чувства вины за то, что именно с тобой это случилось? Кто-то прошел препятствие нормально, а тебе Бог чего-то не додал. Бывает такое ощущение, что у всех получилось, а у меня не получилось. Это не то же самое, что чувство вины. Это робот. Почему это именно со мной? У других хорошо, а у меня плохо. Почему я такой неуклюжий, неловкий и попал в такую ситуацию? На самом деле, действительно, за такой постановкой вопроса стоит, опять же, проявление гордости и тщеславия. Что значит «почему я такой» и «почему это со мной»? Значит, у человека существует идеальное представление о себе. Значит, он поставил себя на пьедестал. Я помню, и у меня были такие мысли. Они периодически возникали на фоне развода. Хотя я прекрасно понимала, как специалист и как человек, что да, бывают случаи, когда люди разводятся. Но это коснулось лично меня. И возник шок, что со мной этого быть не могло, но случилось. Потому что в сознании человека есть ощущение «я особенный». Есть чувство исключительности, что как будто бы я из другого теста. Я не подпадаю под общие закономерности. А если есть даже какая-то беда, то это с другими происходит. Но народ говорит, от сумы до тюрьмы не зарекайся. Такие мысли отрезвляют. С тобой этого не случилось, а случилось с другим человеком. Но это не означает, что ты в дальнейшем никогда не можешь с этим встретиться. Чувство исключительности есть проявление гордости и тщеславия. Мне вспоминается случай. Женщина оплакивала раннюю смерть сына-наркомана, который колол наркотики, подцепил ВИЧ-инфекцию и, к прискорбию, в 29 лет ушел из жизни. Женщина плачет о сыне безутешно, потому что за кадром всех ее переживаний, слез, стоит как раз это чувство. Почему именно мой сын попал в такую ситуацию? И она воспринимает себя и жизнь своей семьи тоже как нечто исключительное. Хотя она знает, что существуют наркотики, существует молодежь, которая попадает в такие ситуации. Но почему именно ее сын? Почему это с ней случилось? Большое заблуждение, большая иллюзия, а потом и большое горе, когда человек с этого пьедестала сваливается. Как бедной женщине помочь? Необходимо проанализировать ее жизненную ситуацию. У нее есть муж, есть еще один сын, и ей кажется, что нет ее вины, нет ее греха и греха ее сына в в том, что случилось. На самом деле, если внимательно вглядеться в их жизнь, то, конечно, там есть причины для такой серьезной потери. Оказывается, некоторое время назад эта женщина встретила другого человека, увлеклась им, и второй сын рожден уже не от мужа, а от приятеля-любовника. То есть была измена, о которой стало известно и мужу. Второй сын тоже знает, что тот мужчина, который живет с ним в доме, ему не отец. На самом деле это тяжелая ноша. Кроме того, когда родился младший брат, старший испытывал чувство ревности, потому что мать родила ребенка от любимого человека, и на нем сосредоточилась вся ее забота. Чувство ревности вытолкнуло старшего за пределы семьи. Попал в компанию наркоманов, попробовал наркотик, попал в зависимость. И пошло-поехало. Неверный поступок матери, супружеская измена, пустил глубокие корни во все составляющие жизни ее семьи. Человек живет и пока в своем грехе не раскаивается, не видит последствий своего поступка. На этом фоне испортились отношения с мужем, и вот она сейчас плачет и ропщет. Почему Господь забрал ее сына? Лучше бы забрал мужа нелюбимого. Смотрите, какие вещи рождаются в мозгах. То есть одного, Господи, воскреси, а другой пусть погибнет. Мне он совершенно не интересен. Она совершает еще один грех. Желает смерти человеку, которого на самом деле она и обидела. Вместо того, чтобы признать свою вину, ошибку свою и покаяться, она в своем сознании совершает такую страшную работу. Мы с коллегами обсуждали этот случай и пришли к выводу, что возникает опасность и для второго сына, который вроде бы сейчас благополучен. Но все эти слезы, вопли, сетования, ропот определенным образом воздействуют на психику молодого человека. Причем он знает, чей он ребенок, что он не родной для того человека, которого называет отцом. И мать в своем безутешном горе, она тоже сейчас теряет свой авторитет в глазах сына. Какой страшный клубок проблем возникает. Поэтому сетование, почему это со мной случилось, почему именно мой ребенок, почему я не смогла этого предотвратить, почему Бог это не предотвратил. За всем этим, конечно, стоит гордость и тщеславие. Ощущение превосходства, своей изоляции, своего какого-то особенного положения в сравнении с другими людьми. Ощущение того, что я заслуживаю лучшей доли. В этом и есть претензия на исключительность. Корреспондент. Как быть с другой крайностью, когда тебе кажется, что ты не заслуживаешь ничего хорошего? Что даже если с тобой это хорошее случается, ты даже его не сможешь почувствовать. А если ситуация усугубилась тем, что с тобой случилось что-то плохое, насилие, например, ты понимаешь, что так и должно было случиться, потому что ты такой урод. Такой человек горд и не верит в милость и благость Божию. Мы должны верить, что воля Божья – это всегда благо. Мы должны верить, и в радости, и в скорби человек должен учиться благодарить Бога. Слава Богу за все. Это недостаток веры, непонимание того, в чьих руках наша жизнь. Кто есть настоящий начальник нашей жизни? Когда человеку кажется, что это я сам заслужил, поэтому дайте мне то, что я заслужил, или наоборот, я этого не заслужил, поэтому заберите это от меня, это тоже есть проявление гордости. Если человек начинает на себя наговаривать: «Я такой урод, я такой тупой, я такой несчастный, я такой плохой», это тоже грех. Человек должен иметь такое качество – трезвенность. Трезвенность позволяет видеть и хорошее, и плохое. В каждом человеке есть и добро, и зло. Умение увидеть себя объективно в совокупности и добрых, и плохих качеств, понимание своей поврежденности греховной и понимание присутствия Божия в своей жизни – все это должно присутствовать. Видишь в себе плохое, видишь грехи, видишь свою немощь. Поработай над собой, чтобы ты таким не был. Чем опасно самоуничижение? Когда человек сетует, наговаривает на себя, видит в себе одни недостатки и при этом ничего не делает для их исправления. Тогда он будто любуется своим ничтожеством. Это есть проявление самолюбования. Человек занимается самоуничижением, страдает и при этом любуется собственным страданием. Это вывороченное состояние сознания, при котором оказывается, человек такое жуткое, поврежденное грехом существо, мазохист, которому даже страдание приносит наслаждение. Это уже какое-то болезненное состояние психики. Подобное греховное состояние, когда человека распирает от своих мнимых способностей, от мнимых своих заслуг, своих сил и возможностей, это мания величия. Есть мания величия, а есть противоположное ей свойство. Мания, которая состоит в том, что человек четвертует, рубит себя на кусочки, копается в себе, находит все самое низменное и плохое. У митрополита Антония Сурожского, по-моему, в книге «Человек перед Богом» есть такой пример. К митрополиту Антонию обратилась одна монахиня и говорит: «Владыка, у меня так много грехов. Вот я встану на молитву и так плачу, я так плачу, так сокрушаюсь в своих грехах. Какая я ничтожная, сколько во мне всякой нечистоты, сколько во мне всего некрасивого, грубого и жестокого. И я никак не могу утешиться. У меня все равно в душе какое-то напряжение. Вот я молюсь, плачу, каюсь. И тем не менее, никакого облегчения у меня в душе нет». А он ей отвечает: «Когда вы стоите перед иконой на молитве, вы стоите и продолжаете думать о себе самой. Вы замкнуты на самое себя. Это есть проявление гордости. А когда вы стоите перед иконой Христа Спасителя, вам бы лучше подумать о том, как милостив, как благ Господь, к которому вы обращаетесь». И он ей показал, где корень этой склонности к самоуничижению, что даже в молитве ты находишься не в общении с Богом, а внутри себя, копаешься в себе, вынимаешь самую подноготную, самую черную черноту. Но человек есть творение Божие, и в каждом из нас есть образ Божий, и каждая человеческая душа любима Богом. Получается, когда мы говорим, что я такой-сякой, я урод или такой негодяй последний, мы начинаем рисоваться, выкапывая из себя самое плохое. На самом деле это тоже есть недоверие к благому промыслу Божию. Такая нелюбовь к себе есть проявление неверия, недоверия Богу. Есть две заповеди, на которых строится христианство. Первая – возлюби Бога всей душою, всей крепостью своею и всем помышлением своим. И вторая – возлюби ближнего своего, как самого себя. Значит, получается, себя тоже надо возлюбить. Но весь-то вопрос, какого себя, а такого, устроенного по замыслу Божию. Ведь в каждом человеке есть образ Божий. Полюбить нужно именно образ Божий, который в тебе есть. А вот твои грехи и недостатки, которые в себе отмечаешь, с ними борись, говорит Церковь. Опираясь на образ Божий, борись с этими недостатками. И тогда, с помощью Божьей, ты их преодолеешь. И поэтому Владыка Антоний так ей и ответил: ты молись и думай о той милости и благости Божьей, которая войдет к тебе, как христианке, в душу. Если ты вспомнишь, что ты творение Божье, то все твои недостатки исчезнут. Если в твоей душе будет Господь, то любой грех можно преодолеть. Насколько церковь мудра в этом плане, в оценке устроения человека? И насколько вот это антропологическое знание человека бережет от падений и извращений? Ирина Машкова, психолог.